несколько минут. Несколько слов представителям прессы. Всего несколько слов. Мы знаем, у вас в доме Паттер Браун. Дело в том, что... Паттер Браун не сумел найти убийцу Мертона. Это вас не остановило? А на этот раз кто стал жертвой преступления? Кто-то из ваших близких, мистер Дюрок, да? Одно только слово. Это убийство, да или нет? Мистер Дюрок, вы пригласили Паттера Брауна, потому что своей дьявольской проницательностью он обязан потусторонним силам. Громы небесные, час от часу не легче. А как вы думаете, Паттер Браун всюду таскает свой старый зонтик для рекламы? Продолжаете ли вы считать Паттера Брауна величайшим детективом современности после его провала с делом Мертона? Ну, знаете ли... Ну, разумеется, считаете, раз вы его пригласили, несмотря на этот провал. Плюс скандал с Сильвией. Да черт вас всех возьми, в конце концов, пустите же меня. Куда вы? Куда? К себе домой. Что я делаю, как видите, лезу через садовую ограду. Браво, мистер Дюрок! Калитка у вас на глазах небезопасна. Последний вопрос, мистер Дюрок. Стоит ли красота Гепатии Поттер репутации Паттера Брауна? Мистер Дюрок! Куда вы, мистер Дюрок? Одну минутку, погодите! Это неуважение к американским прессе! Мистер Дюрок! Мистер Дюрок! Как вы думаете, Паттер, если я сейчас вылью на американскую прессу ведро воды через ограду, это возымеет должное действие? Вряд ли. А может быть, попробовать сказать им все как есть? Не понимаю. Ну, я выйду за калитку и начну так. Добрый вечер, джентльмены. Я тот самый Дональд Браун, которым вы так интересуетесь. Скромный приходский священник из Норфолка. А вот это мой старый зонтик, который вот уже много лет мне верно служит. Уверяю вас, мы с ним никогда не помышляли о рекламе. С потусторонними силами мне никогда не приходилось иметь дело. Я приехал сюда из Англии, чтобы встретиться со своим старинным другом, мистером Дюроком. Если по дороге со мной случилось... Нет, лучше так. Если по дороге я случайно оказался причастным... И вот тут-то пресса, вставшая лагерем по ту сторону ограды, примется вытряхивать из вас сначала факты, потом детали, потом подробности. Вы думаете? Уверен. Будут вытряхивать, как картофель из мешка, пока не доберутся до самой последней картофелины. Так что давайте лучше придадим прессу забвению, тем более, что калитка заперта прочно. Ну что ж, придадим. А я и не знал, что вы владеете этим инструментом. Я не брал гитару в руки много лет. Оставил ее где-то в юности вместе со своим настоящим именем. А теперь вот вытащил и то, и другое, Паттер. Вот как? Да, мы так давно знаем друг друга. Может быть, вам было бы проще называть меня по имени? Дональд? Почту за честь. Вам не холодно, Дональд? Может быть, перейдем в дом? Не стоит. Здесь, на террасе, очень уютно. Я все не могу поверить. Вы здесь, у меня, после стольких лет. И мы можем без помех поговорить. За встречу. За встречу. Кстати, вы не могли бы поставить еще один бокал? Для кого? Для джентльмена, который сидит вон на том дереве. Добрый вечер. Что? Вот я сейчас превращу этого джентльмена на дереве в джентльмена за оградой. Одну минуту, я понимаю всю неуместность. Черт. Одну минуту. Вы не знаете, мы знакомы с Паттером Брауном. Мне необходимо объясниться. Мне кажется, я не имел чести. Имели. Просто, ну, пока я здесь, на дереве, вам трудно меня узнать. Ну, припомните, отель «Сильвия». Гепатия Поттер. Я же тот самый журналист. Журналист? Два слова представителям прессы? Сейчас я их произнесу. Да нет же, я не за интервью. Хотя любой газетчик на моем месте просто бы вцепился в Паттера мертвой хваткой. Я хочу... Черт! Я хочу объяснить. Я полагаю, если вы спуститесь с дерева, разговаривать будет удобнее. Благодарю. Благодарю. Дело в том, что... Простите, я должен собраться с мыслями. Теперь я узнал вас. Вы уверены, что нужно что-то объяснять? Я понимаю, оправдаться здесь трудно. И все же. Не стоит. Оправдываться? В чем? Погодите. Отель Сильвия, Гепатия Поттера. А вы не Эгон Марч, а? Увы. Так. Марч, наш собственный корреспондент, каково? Ну вот, я и хотел объяснить. А что тут объяснять? Мне все ясно. Я приглашаю в гости моего лучшего друга. Он едет ко мне в Соединенные Штаты, черт знает откуда. Из Великобритании. Вот именно, из Великобритании. И когда мой друг по дороге по наивности ищет приюта и ночлега в этом забытом богом отеле, ваша поганая газетенка, как бишь ее? Миллиаполисский метеор. Этот самый метеор треплет его имя. И уж если вы, написав эту гадость, вместо того, чтобы провалиться сквозь землю, оказались на дереве в моем саду... Я слез. Тронут. Короче говоря, выкладывайте. Вы позволите, мистер Браун? Ну что ж, было так. Добро пожаловать в отель «Сильвия», мистер. Комнату? Да. На какой срок? Пока не знаю. На несколько дней. Телефон у вас где? Если захотите позвонить, вон будка с автоматом тут же в холле. Ага. Очень удобно. Угу. А если захотят позвонить вам, телефон вот на столе. Так, телеграф далеко? Напротив. А миссис Гепатия Поттер живет наверху в 16-м номере. А почему вы решили, что меня интересует вышеупомянутая миссис? Я вас жду с самого утра. Меня? Вас. Я прочел в одной книге. Человек должен уметь сопоставлять факты, размышлять, а потом молниеносно действовать, так ведь? Ну, предположим. Итак, факты. Открываю утренний выпуск Миллиаполисского метеора. Читаю. Красавица Гепатия Поттер снова в центре внимания. Рудель Романес, человек скандальной репутации, автор нашумевшего романа, по общему мнению, самой безнравственной книги года. И дальше. По слухам, великие любовники укрылись в одном из живописных уголков. И вот. Муж прекрасной Гепатии, скромный государственный чиновник, бесследно исчез, предварительно получив у своего начальства отпуск на 3 дня. Я вас внимательно слушаю. А теперь откроем книгу для приезжающих. Прошу. Гепатия Поттер, раз. Рудель Романес, 2. Джон Поттер, 3. Как? И муж здесь? Именно. Таковы факты. Теперь действия. Сотня фотографий прекрасной Гепатии Поттер сохнет у нашего фотографа. Угу. Через час они будут у меня. Желающие получить автограф купят фотографию, не так ли? Не глупо. Дальше. Я собираю своих служащих, и за 2 часа мы совершаем невозможное. Скромный отель «Сильвия» готов принять хоть всю прессу Соединенных Штатов. Вы журналист. Не спорьте, я разгадал вас. Вы явились первый, я говорю вам, добро пожаловать в Сильвию. А вы могли бы быть газетчиком. Что? В современном вкусе, разумеется. Что вы, я польщен. Где сейчас эта троица? Всем отведены номера на 2-м этаже. Ага, а выйти из этих номеров, ну, скажем, на улицу можно только по этой лестнице? Да, ага. Через холл. Ну, где мы сейчас находимся? Тогда пусть мой чемодан отнесут в номер. Сейчас я распоряжусь. Ваш номер тоже на втором этаже. Заметьте. Ага, прекрасно. А я посижу здесь, в холле. Ну, скажем, вот здесь, возле катки с апельсиновым деревом. Ба! Да там, оказывается, уже кто-то сидит. Это тоже наш постоялец. Священник. Чудак. Угу. Собирался пробыть сутки, а сегодня заплатил еще за сутки вперед. Так. И как уселся в это самое кресло, угу, так и сидит. Дремлет, не разберешь. Впрочем, вреда от этого никому нет. Ну, разумеется. А, оставьте. Все-таки решились высунуть нос из номера. Пожалуйста, сюда. Останьте от меня. Гепатия, собирай свои вещи и живо вниз. Ты ведешь себя вульгарно. Оставьте ее в покое, нахал. Ах, я нахал. Ну, идемте со мной, идемте, спускайтесь. А не то я вас спущу с этой лестницы. Отпустите мой галстук. Какая мерзость. Соблазнитель. Этакий кинематографический красавчик. К тому же похожий на Байрона. Да еще с голосом, как у оперного премьера. Оскорбляет. И кого? Законного мужа. Солидного немолодого человека. С такой симпатичной бородкой. Статья будет называться... «Нравственность, где ты?» Я напишу. Я знаю, как об этом написать. Убирайтесь отсюда, слышите? И оставьте нас обоих в покое. Ну и наглец. Хозяин! Хозяин! Ну где же вы, хозяин? Джентльмен, ради бога! Миссис Поттер! Миссис Поттер, я умоляю вас, реклама, но если произойдет убийство... Ну, что там еще? Гепатия, нельзя ли избавить меня от подобных сцен? Уйми этого чипа, он мне действует на нервы. Оставьте меня в покое, все. Ах так, а ведь я могу уйти и не вернуться. Тебе такое не приходит в голову? Лучезарная звезда штата. И прекрасно сделаете. А вас не спрашивают. Ты слышишь, Гепатия? Ты рискуешь остаться с этой обезьяньей рожей до конца твоих дней. Я вызову полицию. Да валяйте, валяйте. Ну, Гепатия. Я думаю, тебе сейчас действительно лучше уйти. Ну, хорошо. Ну, только возвращайся к ужину. Я вернусь. Он поужинает где-нибудь в другом месте. Хозяин! Слушаю вас, сэр. Вы видали? Да, сэр. И слышали? Увы, да, сэр. Так вот, заприте все двери, и чтоб ноги его здесь больше не было. Но, сэр, он наш постоялец и... 2, 3, 6. Но этого достаточно? Это может повлечь за собой... Пожалуйста, 8, 10 возьмите еще. Я настаиваю, чтобы его больше не впускали. За такими типами должна следить полиция. Уж во всяком случае я не позволю, чтобы он... Ну, докучал, леди. Гепатия! Гепатия, открой немедленно, слышишь? Ну, черт возьми, когда ты перестанешь капризничать? Ну, зайди ко мне, мы вместе выпьем кофе. Ну, зайди. Какое великодушие. Хозяин! Да? Пойдите сюда. Прошу вас, стопку бумаги, перо, чернила. Пожалуйста, но... Ваша комната уже готова. Может быть, там будет вам удобнее? Нет, удобнее всего мне будет здесь, в холле. Как вам будет угодно. Да, да. Отель Сильвия. Он здесь. Меня? Рядом. Меня? Из газеты. Ухожу. Понимаю. Редакционная тайна. Понимаю. Благодарю. Алло. Здравствуйте, Марч. А, здравствуйте, Над. Очень кстати. Как дела? Неплохо. Статья в завтрашний номер? Будет. Вам будет оставлено место на первой полосе. Ага. Но вы не преподнесете нам сюрпризы, как в прошлый раз, а? Это что вы имеете в виду? Вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. Ну, все-таки. Пожалуйста, поменьше разглагольствования, падения нравов. И прочее, в том же роде. Понимаю. На первой полосе вам не нужны рассуждения о святости брака, семейных устоев, Я знаю, вам на первую полосу подавай убийство. И не какое-нибудь завалящее, а вот вроде недавнего убийства этого... миллионера этого. А вот это бестактно, Марч. Ну почему же? Вы 2 недели занимали этим убийством первую полосу. Знаменитый английский детектив Браун ищет преступника, Браун напал на след и так далее. И чем все это кончилось? 2 строками на последней полосе. Расследование убийства Мертона, которое вел Паттер Браун, не увенчалось успехом, так? Между прочим, телефонный разговор за счет редакции. Ну так, разумеется, не за ваш счет. Поэтому в 2 словах. На первую полосу можете дать заголовок: «В отеле Сильвия убита нравственность». Повторяю, в отеле Сильвия убита нравственность. Мой бог, как страшно. Я не помешала? Нисколько, миссис Поттер. Я уже заканчиваю разговор. Позвоню позже. Все понял. Ни пуха, ни пера. Хозяин сказал мне, что вы журналист и интересуетесь мной. Если позволите, миссис Поттер... Давайте сядем. Благодарю вас. Спрашивайте. Миссис Поттер, что вы думаете о прекрасной Елене? О ком? О прекрасной Елене, жене царя Менелая, которая сбежала с Парисом. Между прочим, из-за этого погибло 3. Вспомнила, это из мифологии. Я положительно отношусь к мифологии. Нахожу ее поэтичной и полной глубокого смысла. Обычно меня спрашивают, что я думаю о сухом законе, об эволюции, о Библии. Еще люблю ли я животных. Да. Видите ли, миссис Поттер, я рад, что этот разговор мы ведем с глазу на глаз. Если не считать священника. Ах, этот, возле катки с апельсиновым деревом. Ну, его вряд ли стоит брать в расчет. Я думаю, что он не понимает нашего языка. Посмотрите только, какое ординарное, невыразительное лицо. Неужели вы думаете, что человек с таким лицом может говорить по-английски? Тише. А если все-таки? Ну, я полагаю, что это исключено. Ни американец, ни англичанин никогда не позволит себе вот так вот просидеть целый день в кресле без всякой цели и смысла. Дело в том, что... Черт возьми. Дело в том, что сейчас слишком жарко, чтобы совершать прогулки. А в моей комнате, она на первом этаже, там уже душно и пыльно. Примите, Паттер, мои самые искренние... Простите, мистер, окна вашей комнаты выходят куда? В сад. Я буду рад, миссис Поттер, быть вам чем-нибудь полезным. Благодарю вас. Никогда не был в таком глупом положении. Я прошу вас, извините меня, я вел себя ужасно. Ну, кто бы мог подумать... Вы превосходно говорите по-английски. Собственно говоря, я англичанин, моя фамилия Браун. Вы хотели поговорить с миссис Поттер с глазу на глаз? Я могу уйти отсюда, чтобы не мешать вам. Я приношу вам самые свои искренние извинения. Не знаю, может ли это служить оправданием, но я до глубины души возмущен всем происходящим здесь. Останьтесь, пожалуйста, мистер Браун. Мне кажется, я уверен, что найду в вас единомышленника. Если я могу быть чем-нибудь полезным. Миссис Поттер, вы любимица американской прессы. И хотя я имею удовольствие встречаться с вами впервые, я знаю о вас все, что может знать человек, живущий в Соединенных Штатах, ценящий красоту и умеющий читать. Вы прелестно это сказали. Ваша статья обо мне так и будет начинаться? Не знаю. Может быть. Но говорю я сейчас с вами не как журналист, а как... Как поклонник? Благодарю вас. Гипатия! Гипатия, где ты? Гипатия! О, боже праведный. Я здесь, дорогой. В чем дело? А куда ты насунула мои пилюли? Я их не видела, дорогой. Поищи у себя. Я искал, нигде нет. Ну, поищи еще раз, милый. Ну, черт знает, что такое. Итак, мы остановились на том, что вы увидели меня впервые и... Что? И еще я увидел. Человек, который... Который не может найти свои пилюли. Нет, другого. Человека с байроновскими кудрями. Человека с лицом киногероя. Человека, который... Миссис Поттер, я хотел бы развить свою мысль, но я боюсь быть нескромным. Вы позволите мне сказать все, что я думаю по этому поводу? Что ж говорить, это становится интересным. Ага. Если уж обстоятельства сложились так, что человек этот остался за дверью, если ваш супруг приказал служащим отеля не впускать его, вам не кажется, что это судьба? Заклинаю вас, не противьтесь ей. Судьба? Вы уверены в этом? Да. О, Господи. Простите? Простите. Какой вы смешной. Вы находите. Отель Сильвия? Да, я. Жду. Мистер Браун. К вашим услугам. Могу я вас просить подняться сюда наверх? Пожалуйста. Мистер Браун, я хотела... Ну, может быть, моя просьба покажется вам странной, нескромной. Что вы? Я, собственно, ждал этой просьбы. Пожалуйста, возьмите. Спасибо. А как вы догадались? Это долго объяснять. Ну, я побегу. Вы, мистер Браун, удивительная прелесть. Простите, не понял, кто я? Удивительная прелесть и сплошное очарование. Еще раз спасибо. И вам спасибо, мистер журналист. Меня она, по-видимому, благодарила за совет. А вас? А меня за то, что я удивительная прелесть и сплошное очарование. И с этими словами я снова уселся в кресло возле катки с апельсиновым деревом. Ну, а я поднялся, наконец, к себе в номер и принялся писать статью. Статью пересказывать не стоит. Я ее запомнил, можете быть уверены. Дешевая пышность отеля, гнезда порока раз. Бедный Поттер, честный чиновник, наивно полагающий, что он имеет право на собственный семейный очаг и собственную жену. Прославленный, точнее, обесславленный писатель, за которым, как огненный хвост за кометой, тянется вереница разводов и разбитых сердец. Дальше всякая гадость про мистера Брауна. Это я дописал позже. Раньше, позже, не все ли равно? И эту мерзкую галиматью... Это не галиматья. Я честный человек. Я писал, что думал. Я высказывал свои убеждения. Я за порядок, честность и здравый смысл. Смешно, несовременно, провинциально. Можете не стесняться, я уже это слышал не один раз. Да нет, не смешно. Только странно, как это вы, ратуя за честность и действуя при этом абсолютно честно, в результате оболгали честного человека. Я оболгал? Я думаю, что было бы правильно дать возможность мистеру Марчу рассказать все до конца. Ну что ж. Спасибо. Я продолжаю. Самое главное началось... После ужина я оставил недописанную статью и спустился в холл. Откройте! Откройте! Я буду дубасить в эту дверь, пока не вышибу ее ко всем чертям! Хозяин, не открывайте! О, Господи, так ни один журналист не сможет попасть в отель. А вдобавок ко всему, гепатит, ты еще и глупа. Вдобавок к чему? Ай, оставь грубиян. Меня в покое. Послушайте, мистер, вы переходите все границы. А ну, открывайте! Послушайте, отец... Браун, с вашего позволения. Может быть, вы могли бы, как-нибудь успокоить джентльмена? Может быть, небольшое религиозное увещевание? Вы полагаете, это будет уместно? Ну, а что мне прикажете делать? Он разнесет отель. Я же не могу вызвать полицию, вы понимаете? Откройте! Откройте! Мистер Браун! Да? Может быть, вы... Я не знаю, как это сказать. Кажется, я вас понял. Может быть, лучше попозже. А, да, конечно. Откройте! Откройте! Откройте! Я попробую, если меня оставят с ним наедине. Я ухожу. А вот я нет, пресса. Даже если пресса попросит об этом, Гепатия Поттер? Неужели среди журналистов совсем не осталось джентльменов? Что мне оставалось делать? Я поднялся в номер и снова сел за статью. Я писал под свежим впечатлением об ужасном голосе, проникающем извне, подобно бою волка. Волка, полного решимости украсть беззащитную овечку. И вот пока я все это писал, голос смолк. Мне оставалось дописать 2-3 ударные фразы, но для этого нужно было знать развязку. И вот тут-то... Этот свист мне не понравился. Он отдавал заговором. От него просто несло безнравственностью. Он ощутимо пах преступлением. Я распахнул окно. Ну, бросай же! А, чтобы все перемять и взбаламутить весь отель, я спущу тебе сейчас все на веревке. Так, вот она, развязка. Так, я должен все видеть собственными глазами, хотя лучше бы глаза мои этого не видели. Кто там? Миссис Поттер? Вы? Да нет, мистер Марч, вам показалось. Садитесь, эти кресла очень удобны. Вы, я вижу, тоже не спите. Я не сплю, потому что занят делом. Я работаю, я по мере сил борюсь с безнравственностью, силой печатного слова. Интересно, а что вас заставляет сидеть здесь в холле глубокой ночью? Кажется, рядом хлопнула дверь. Что вы, в отеле все двери заперты наглухо. Все до единой. Бородатому джентльмену такая предосторожность обошлась недешево. Ага. А что остается делать человеку, у которого разрушают семейный очаг? Я просто хочу сказать, что у этого скромного государственного чиновника, по-видимому, куча денег. Что вы этим хотите сказать? Рассчитывал, что мои слова натолкнут вас на одну мысль. Что это? Кто-то свистит на улице и только... Что-то происходит. Что-то происходит. И вы знаете, что именно. Я давно понял, вы на стороне этого безнравственного писаки. А что вы знаете об этом безнравственном писаке? Об этом Руделе Романосе? А мне достаточно было взглянуть на него, чтобы составить полное о нем представление. Под эффектной внешностью скрывается человек, лишенный моральных устоев. Угу. Я таки не от мира сего, а моральный безответственный романтик с байроновскими кудрями. Ага, я пойду взгляну. И ровным счетом ничего не увидите, уверяю вас. Все двери заперты. Ха, действительно. Так вот, в отношении этого Рудели, я думаю, вы ошибаетесь. Он не романтик, он бизнесмен. Расчетливый и дальновидный. Вы ведь будете писать о его романе с лучезарной звездой штаб. Я напишу. Да я в порошок его сотру. И окажете ему этим большую услугу. То есть? Реклама. Как вы не понимаете? Единственное, чего он боится, это быть смешным. Я ничему не удивляюсь. Этот человек скопище всех пороков. Это написано на его смазливой физиономии. Почему вы улыбаетесь? И что вас заставило просидеть в этом кресле без малого сутки? Я еще утром подумал, что моя комната может понадобиться. Понадобится? Кому? Миссис Поттер. Вот я и отдал ей ключ. Комната на первом этаже, можно открыть окно. Ага. Надеюсь, она всем этим уже воспользовалась и догадалась оставить ключ в дверях. Ага, понятно, понятно. Все понятно. Все понятно. Ну что же, вы свое дело сделали. Теперь делом займусь я. Я побежал к себе в комнату, схватил недописанную статью и снова ринулся вниз. Когда я пробегал мимо комнат первого этажа, дверь одной из них распахнулась, словно от сквозняка. Я вбежал в комнату. Окно было распахнуто настежь. А за окном... Ну, у нас еще будет время потолковать об этой истории. Милый, ну ты же не станешь ревновать меня к этому бородатому старому тюфику? Положим, не такой уж он старый. Мне это лучше знать, а? Ты все-таки глупа до ужаса. Ну, не будешь же ты устраивать мне сцену здесь, милый? Нет, не буду. Я не могу делать три дела сразу. Устраивать тебе сцену, тащить твой чемодан и похищать тебя под покровом ночи, как любят писать в твоих проклятых газетах. Нет, по-твоему, это смешно? Ну, прости. Я не могу остановиться, милый. Ты сказал про газеты, а я вспомнила сегодняшнего журналиста, как он меня уговаривал остаться с законным мужем, который велел запереть двери и окна. Это судьба, не противьтесь ей. Он что, совсем дурак? По-моему, совсем. Ах, я дурак. Ну, хорошо же. Чертов хозяин экономит электричество. Так, где тут эта телефонная будка? Ну, кое-что уже становится ясным. Вы, оказывается... Что, и вы тоже считаете, что я дурак? Ну, скажем мягче. Чудак. Что же было дальше, Дональд? Дальше... Было уже около 2 часов ночи, а мне почему-то совсем не хотелось спать. Я сидел в своем кресле и сквозь стеклянные стены телефонной будки видел, как мистер Марч что-то кричал в трубку, роняя на пол исписанные листы бумаги. Но прежде чем начнется этот безнравственный бракоразводный процесс, запятая, о котором я не могу говорить без горечи и сожаления, запятая, я хочу, чтобы прожектор всеобщего внимания высветил фигуру человека в черной сутане. Точка. Это сделал он. Восклицательный знак. Это свершилось при его пособничестве. Восклицательный знак. Знаете, фамилия этого человека Браун. Восклицательный знак. Негодуйте, запятая. Он священник. Восклицательный знак. Паттер разрушил семью Поттера. 2 восклицательных знака. Все, старина, утром выезжаю. Вы не находите, что здесь очень душно? Ах, душно. Вся Америка узнает о ваших гнусностях. Вы, попросту говоря, помогли этой красивой дурехе сбежать с ее кудрявым любовником. Вот именно. Это преступление. Она замужняя женщина, и ее долг находиться там, где ее муж. Она и находится там, где ее муж. Не пытайтесь втереть мне очки. Ее муж, этот бедный толстяк, спокойно спит в своей постели, в то время как... Почему смеетесь? Вы уверены, что все знаете об этом бедном толстяке? Достаточно, чтобы быть всецело на его стороне. Ну, а как его зовут, вы знаете? То есть, что, как это? Вы что хотите сказать, мистер... Браун. Кто из нас сошел с ума, вы или я? Да нет, вы не сошли с ума. Просто вы увидели то, что хотели увидеть, а не то, что есть на самом деле. То есть, нет, ну... Да нет, ну... Быть не может этот толстый бородач, этот смешной старикан. Вот именно. Просил вас. Вот он и проснулся, ваш бедный толстяк. Я весьма сожалею. Оставьте ваше сожаление при себе. Я слышал, в отеле находится журналист. Где он? Он? Да вон он, в холле. О, прекрасно. Превосходно. Превосходно. Какую газету вы представляете? Миллиапольский метеор. Скажите, как вас зовут? Странный вопрос для журналиста. Я Рудель Романес. Надеюсь, это имя вам что-нибудь говорит? Я хочу сделать заявление для прессы. Записывайте. Мы расстались с миссис Гепати Поттер добрыми друзьями. Она вернулась к мужу, потому что жизнь подруги писателя Жизнь полная взлетов и падений, озарений и бездн. Почему вы не записываете? Вы могли бы недурно на этом заработать. Но вы действительно бизнесмен. А вы дурак. За последние полчаса меня назвали дураком трижды. Ну, это пустяки по сравнению с тем, как называю себя я. Пожалуйста, повторите мне еще раз, чтобы я наконец поверил. Значит, Рудель Романес, автор непристойного романа, безнравственный писатель, который увез от мужа первую красавицу штата. Вот этот самый толстяк с бородой. Так, а Джон Поттер, скромный государственный чиновник, который взял отпуск на 3 дня и бесследно исчез. Этот красавец, на безнравственном лице которого отразились все его пороки, только что похитил собственную жену. Так, и еще один вопрос. Ну что это такое? Ведь нет же ни смысла, ни логики. Почему же? И смысл, и логика тут есть. Эту миссис Поттер испортили ваши газеты. Она привыкла постоянно видеть свое имя в печати. И как только журналистам наскучило петь дифирамбы ее безупречной семейной жизни, пожалуйста, романтический побег с безнравственным писателем. Ну почему же сегодня ночью? Вероятно, потому что одного дня в обществе Руделя Романоса ей оказалось за глаза довольно. И когда явился муж... Господа... Господа, может быть, кто-нибудь желает приобрести фотографию Гепатии Поттер? Редкий сувенир. На обороте надпись. На память о волнующем происшествии в отеле «Сильвия». Число и год. Ну как? Нет. Увы, я тоже нет. Извините. Я осел, боже, какой я осел. Не будем преувеличивать. Просто вы все придумали заранее, а к людям надо приглядеться. Чаще всего они вполне заслуживают этого. Вот, например, Джон Поттер, хотя он и ненавидит людей вашей профессии, лютой, праведной ненависть. Я понимаю. А вот Рудель Романес, может быть, красавица Гепатия вскружила ему голову, хотя и принципиальный противник подобных историй, но... Романес? Вы же слышали его заявление для прессы. Можете быть уверены, он сумел оценить рекламные возможности своего последнего громкого романа с известной красавицей. Он и романы. Смешно? Пожалуй. А он не хотел быть смешным. Поэтому он и суетился так. Совал хозяину деньги и прислугу подкупил. Послушайте, и вы все это выяснили, не вставая с этого кресла? Кто же вы? Я уже сказал вам, моя фамилия Браун. Браун. Я недавно слышал эту фамилию, но не могу вспомнить. Возможно. Фамилия весьма распространенная. Постойте. Боже мой. Болван. Неслыханный болван. Что с вами? Статья уже в наборе. Вы можете это понять? Моя статья. Ну, Паттер разрушает семью Поттера. Как могло это случиться? Как? Так, веселенькая получается история. Я написал опровержение, отнес его в редакцию, а они напечатали вот это, посмотрите. Известный писатель, автор самой безнравственной книги года, Рудель Романес, сделал заявление. Так, мы расстались с миссис Поттер добрыми друзьями. Жизнь подруги писателя, жизнь полная взлетов и падений, озарений и бездн. Так это то же самое заявление. То самое. И 2 строчки внизу от редакции. Вот. В свете этого заявления роль некоего Паттера Брауна в этой романтической истории представляется несколько менее зловещей, чем это может показаться читавшим статью Эгона Марча в предыдущем номере. И это все? Все. Мистер Браун, я понимаю, что натворил. Я ославил вас на всю Америку. Ну, я полагаю, Америка примет это мужественно. А вы? Я, скорее всего, тоже. Может быть, это покажется вам дерзостью, но я еще на несколько минут злоупотреблю вашим терпением. Ну, знаете... Подождите, мой друг. Я все ломаю себе голову. Почему такое случилось именно со мной? Я в газетном деле не новичок. Политика, литература, искусство – это для меня не книги за 7 печатями. Без ложной скромности я довольно много знаю. И при том, увы, ничего о мире, в котором живете. Как это? Мой друг прав. Мало того, что вы ничего не знаете об этом мире, вы еще надеетесь исправить его вашими статьями. Да я не хочу вас огорчать, но боюсь, что вы еще не раз, ну, как бы это сказать... Попаду в просак. Так поделитесь со мной своей мудростью, мистер Браун. Есть же в том, что вы делаете, какая-то тайна. Тайна? Никогда над этим не задумывался. Мистер Браун, я хочу честно делать свое дело. Помогите мне. А ведь он порядочный человек. Я тоже так думаю. Вы хозяин, я гость. Решайте. Послушайте, мистер Марч, да что вы все время мечетесь по террасе? Сядьте. Сейчас я налью нам всем вина, и Дональд... Дональд! Ба, да он задремал. Я не сплю, что вы. Да, конечно, уже поздно. Позвольте поблагодарить вас и пожелать доброй ночи. Доброй ночи. Мы с Паттером Брауном будем рады видеть вас завтра, мистер Марч. Спасибо. Да-да, приходите. Я как раз подумал, что вам, может быть, будет не безинтересно узнать одну недавнюю историю. С нее, собственно, началось мое знакомство с Америкой. Завтра мы и потолкуем об этом. Неужели вы имеете в виду дело об убийстве Мертона? Вот именно. Но ведь вы же... Ведь вы сами заявили полицейскому инспектору, что не сумели, не смогли, ну, простите, что не нашли преступника. Быть этого не может. Но газеты... Но мы ведь с вами уже столкнулись с одним случаем объективной газетной информации. Пощадите, мистер Дюрок. Помните, господа, оставьте, забудьте. Я занимался этим делом около месяца, а потом действительно сказал полицейскому инспектору что-то в этом роде. Вы не нашли преступника? Не верю. А как вы думаете, мистер Марч? Я не знаю, что и думать. С некоторых пор я чувствую себя последним дураком. Нам часто приходится выбирать или чувствовать себя последним дураком, или быть им на самом деле.